Глава 14. Перед отъездом устроил совещание со Стольниковым, Щекинами и Варженевскими. Топы спали с лица, похудели. Последним двум мотаться по Европе и правда пришлось много. Капитан же навозился с железками по самое не могу. Обговорили игру на бирже. В первую очередь Балканский кризис. Государственные бумаги Сербии, Австро-Венгрии к продаже, Англию покупаем. Желательно в кредит. Это если получится привлечь финансирование. А вот закладные на зерно продаем в короткую, с выкупом. Следующие два года в России весьма урожайные. Хлебушек рекой потечет в Европу. Цены упадут. На этом тоже можно будет заработать. Самое главное, запомните дату. 7 ноября. Биржевой крах? Щекин напрягся. Варженевский достал блокнот. Нет. В казино Монте-Карло шарик 13 раз упадет на зеро. «Рулетка?» – озадаченно протянул Сергей Алексеевич. «Она самая, милая. Пришлю вам боевиков для защиты. Езжайте, играйте. Выделяю 200 тысяч на сие мероприятие». Про необычное сатанинское зеро я читал у Толстого. Дата запала в память. День революции все-таки. «Без 2 миллионов не возвращайтесь», – я погрозил пальцем. «Ежели выиграете 3, полмиллиона ваши». «Выиграем и больше», — уверенно произнес Георгий, «если прогноз верен». «Было мне видение, не ошибаюсь». «Будем играть с нескольких рук», — почесал в затылке Варженевский. «Позовем в зал журналистов, дабы владельцы казино не пошли на попятную». «Нет, вполне реально забрать выигрыш». Банкиры повеселели. «Касаемо тебя», — я ткнул пальцем в капитана. Как восстановим капитал? Возьмешь в ЦРБ кредит, купишь у немцев торговых кораблей, пустишь их по Кильскому каналу, возить что-нибудь с коротким плечом. Да там всю торговлю чухонцы держат, махнул рукой Стольников. Не будет выгоды. А она мне и не нужна. Треба, чтобы корабли твои в канале примелькались. Капитан пожал плечами, кивнул. Пообсуждали еще, куда размещать купленные заводы. Оптический, 2 авиационных, моторный и химический. По последнему ясности еще не было. Переговоры с манагерами Ротшильда только должны будут состояться, но место надо заранее готовить. Химия – это же про сырье. Значит, надо размещать максимально близко к месторождениям. И с этим у меня и у самого не было ясности. Надо искать. А для этого скорее ехать в Россию. Но Вену тоже хотелось посмотреть. И оценить. Сможем мы быстро сломать австрияков, или не выгорит. Одна осада Перемышля чего стоила, вторая Плевна. В поезде посадил Лену шить. Ну а как иначе ее заткнуть и заставить заняться делом? Эсерка укоротила мой кожаный пилотский макинтош, подшила его. На правое плечо наметала герб Российской империи. Я же занимался очками-консервами, присобачил их на самодельный шлемофон. Посмотрел, что получилось у Лены, тяжело вздохнул. Да, не шедевр. Потом закажу настоящий бомбер из толстой дубленой кожи с подкладкой из стриженной овечьей шерсти. Само собой, отложной воротник с молниями на манжетах и утягивающим ремнем на поясе. Блин, а молнии-то еще не изобретены? Или изобретены? Кажется, молнию придумал какой-то американец еще в прошлом веке, как застежку для обуви. Но она оказалась сложной. Простую форму из змейки со звеньями допилили шведы. Я взял в руки бумагу и карандаш, набросал эскиз. «Вот, сходи в Вене к патентному поверенному, запатентуй такую штуковенцию. Видел на обуви в Лондоне, но очень криво сделано было. Можно проще». «Для чего это?» – удивилась Лена. «Для одежды, вместо пуговиц». «Ну, откажут в патенте, ничего не теряем». А вдруг шведы еще не придумали? И как это работает? По змейке едет вот такая застежка, соединяет звенья. Удивительно. Эсерка бросила шить, начала вглядываться в рисунок. А еще что-нибудь придумай? Эх, была не была. Рисую классический женский бюстгальтер с застежкой сзади и спереди. Ой! Лена прижала руки к лицу. Это же... Да, женское белье. Новое. «Видел, как ты мучаешься по утрам с этими нижними рубашками и подъюбниками. «Вы же сами на манифестациях кричите: «Долой корсеты!»» Лена молчала, вертя листик так и сяк. «Ну, берешь?» «Беру». В изобретениях и разговорах доехали. Поезд с положенными свистками втягивался в дебаркадер Вестбанхофа, сильно напоминавшего треугольной крышей манеж в Москве. Правда, полное сходство рушили восьмигранные башни по бокам и пристроенные справа-слева здания вокзала или путейских служб. Встречали прямо по-королевски, чую руку Фергюсона, непризнанного гения пиара. Дудел оркестр, поперек всех перронов висел транспарант «Да здравствуют русские летчики, покорители воздушного океана» или что-то в этом духе, я в немецком не очень силен. Лена перевела, я верно угадал, ура-ура, небывалое достижение, первый человек над Ла-Маншем, в общем, все как положено. Толпа с цветами тоже присутствовала, журналисты теребили блокнотики и карандашики, фотографы расставили свои штативы и сжимали магниевые вспышки, готовые вспыхнуть, как только я выйду из вагона. Но я и вышел. В кожанке с гербом, в шлемофоне с очками, орел-мужчина. Толпа как-то слишком организованно взревела, не удивлюсь, если Кристиан нанял театральных клакеров и подалась ко мне с целью забросать цветами. Первым поспел худой в клетчатом костюме парень лет 25, отрекомендовавшийся Иоганном, знакомым Фергюсона. Но все чуть было не испортила маленькая группа сбоку, которую я поначалу тоже принял за встречающих. Это потом мне объяснили, что они выползли с антиславянскими лозунгами. Вообще, у австрийских немцев сейчас положение хуже губернаторского. Империя громадная, но половина, Транслейтания, строго под венграми. Собственно, Венгрия. Трансильвания, кусок Словакии, Хорватия и Словения. А во второй половине, Цислейтании, вроде как австрийской, две трети тоже славянские, славяне. От Триеста и сербских земель до Богемии с Моравией и такого подарочка, как Галиция. Вот и получается, что нация-то титульная, но в явном меньшинстве, меньше четверти населения империи. Оттого у них всякие мысли завиральные, то взять чехов за шкирку и принудительно онемечить, то бросить к черту всех славян и немецкими землями слиться в аншлюсе с Германской империей. И, разумеется, всякие радикальные националисты при таком раскладе самозарождаются, как мыши в тряпках. Группка выглядела вполне однородно. Приличная одежда, на шляпах у всех черно-бело-красные ленточки и кокарды, то есть германские цвета. И по Васильку в петлице, любимому цветку императора. Нет, не Франца Иосифа, а как раз Вильгельма, символ пангерманистов. Но почему-то орала «Хайль» и стояла под плакатами, как позже перевела Лена, «Немецкая рабочая партия Австрии». От них отделился грузный дед с наполовину седой бородой и начал неразборчиво орать мне прямо в лицо. Не знаю, может, хотел чего, но мне очень не понравилось, что он при этом еще и палкой махал у меня под носом. Но я ее и выхватил у него из руки, да и зашвырнул через платформу, на пути. Самого деда сдвинул в сторону, благо боевики помогли, и пошел к толпе, которая быстро затерла группку, завопившую «Фюрер! Фюрер!», а три или четыре шуцмана не дали им пробиться обратно. «Херр Распутин, что вы чувствовали?» «А как я себя чувствую прямо сейчас, когда рядом орут чуть ли не Хайль Гитлер?» «Замечательно, прямо как на исторической экскурсии». «Херр Распутин, каково оно там, в небе?» «Херр Распутин, каковы ваши творческие планы?» Ну и так далее. Вспышки, фото. Причем, бьюсь об заклад, фотографы засняли и то, как я обошелся с дедом. Восторженные поклонницы, махание шлемом и все такое. Когда ажиотаж малость утих, следуя малозаметным пассам Иоганна, последний подхватил меня и Лену и повлек на выход. «Господа, нашему гостю необходимо отдохнуть с дороги. Сегодня вечером состоится встреча с прессой и банкет в гостинице». «Банкет? Это хорошо. Хоть об ужине голова не болит». Выбрались на площадь, под портик, украшенный полудюжиной статуй. Тут же подкатила коляска, куда Иоганн усадил нас и сам устроился рядом с кучером. «Лена, спроси у Иоганна, что это за дед был на вокзале. Уж больно у него все в строку. И Хайль, и фюрер, и даже национал-социалистический Deutsche Partei, или как там их?» «О, херр Распутин! Это Георг фон Шеннерер, наш инфантерибл. Ему уже 65 лет, а он все чтится вернуться в парламент Австрии». «А чего это вдруг он на вокзал приперся? Где я ему успел дорожку перейти?» «Не могу сказать точно, но в столице ходят слухи, что вы договорились с императором Германии по боснийскому вопросу, а фон Шеннерер – категорический противник аннексии славянских земель, которых в империи и без того слишком много, по его мнению». «Молодец, Кристиан. Хорошие у него знакомые, информированные. Но откуда слух пополз? Неужто немцы сами его пустили? Или просто течет, как и у всех сейчас?» «Не упомню договора», – нахмурился я, оглаживая бороду, растрепанную ветром. «И вот только из-за этого он и буянил?» «Он в этом большой мастер. Лет 20 назад, когда он был помоложе, он устроился мочинный обыск в газете, неправильно с его точки зрения высказавшийся об императоре Германии. Пан-германист, националист, антисемит, куда же без этого. Был весьма влиятелен, но его партия почти распалась, и теперь ему нужны громкие акции, чтобы поддержать сторонников и не дать забыть о себе. А тут такой повод. Славянин, Босния. На чужом горбу в рай въехать. Знакомо. Дед, судя по всему, местный протофашист, но их время еще не пришло. Вот и пробавляются мелочевкой, а не штурмовыми отрядами. Зря вы так легкомысленно, хер Распутин. Он мстительный. Поберегитесь. Учту. Спасибо. Пока ехали по Вене в нанятой коляске, я рассматривал красоты города и грустил. Солнце играло в липах Рингштрассе, отражалось в волнах Дуная, вокруг щебетали птицы, дамы в белых платьях с зонтиками прогуливались по бульварам. И что-то не то. Вот прямо ножом по сердцу. «Ты чего такой хмурый?» — спросила Лена, кивая на белый памятник Моцарту. «Смотри, какая прелесть!» «Угу». «Ой, а это знаменитые венские кофейни!» «Гляди, дама курит прямо за столиком на улице. У нас бы за такое...» «Что бы у нас?» — не выдержал я. «Ославили. А может, и выгнали из заведения? Нет, вот скажи...» Эсерка повернулась ко мне, гневно сверкнула глазами. «Почему в Европе все так ладно устроено, а у нас гадко, бедно?» «Помню, помню. На Медне Чехова читал. В Вишневом саду прислуга, как его, Епиходов, говорит... «За границей все давно уж в полной комплекции». «Так ведь так и есть. И права женщин, и законы против насилия. А детские сады? А медицина?» «Пароходы, мосты. Вон даже брусчатка бульвара ровнее». «Ты утрируешь. Ну ладно, пусть так». «Пойми, Лена, их богачество — обратная сторона нашей бедности. Вот взять эту Австро-Венгрию. Кто для них славяне? Люди второго сорта». Работают за копейку, горбатятся на немецких господ, ну или полугоспод венгров. Заметь, не первое столетие. Всегда, когда есть кто-то богатый, значится, пограбил кого бедного. Ого, господин Распутин, да вы в марксисты подались? Собственность — это кража? Это, кстати, не Маркс, а Прудон сказал, анархист. Лена удивленно вытаращила на меня глаза, не ожидала таких познаний. «Мы беду видим, но в путях из нее с вашими эсерами, марксистами, да и прочими радикалами расходимся. Не получится просто взять и переделить богатство. Вон, посмотри, что в общинах творится, когда землю переверстывают. Смертоубийство. А теперь прикинь на всю страну. Это как пьянство. Плохое же дело пить без меры, а сухой закон еще хуже». «Нет, ты не марксист. Ты философ. Сократ Тобольский». Под разговор коляска встряла в небольшую пробку. Ржали лошади, палило солнце. Среди колясок сновали мальчишки, продавцы газет. «Я про другое сказать хочу. Не можно нашему человеку быть на стороне богатых европцев. Сердцем чую. Тут правда все ладно скроено. Пароходы, врачи, голода нет. Но все одно. На посылках тут будешь. Второй сорт. Как наши евреи выкресты на вроде Полякова. Весь наградами увешан, христосоваться к губернатору ездит, а все одно выкрест, и веры ему нет. Не принимает его общество». «Это какое же общество его не принимает?» Лена удивленно подняла бровь. «Да уже не аристократия. Русское общество, народ. Смотрят на него, ну вот возьми любого нашего вора. Тот ближе будет, понятнее». Черносотенство пошло?» «Да не в жидовстве дело», — я начал раздражаться. «Я про установление, про правила игры. Либо ты их пишешь, либо для тебя. А наша аристократия готова прямо из штанов выпрыгнуть, лишь бы пустили в европейский рай. Тут же все ладно придумано, в полной комплекции, на все готовы, на любую роль. Чего изволите? Тьфу, лакейская философия. Где Никса свои капиталы хранит? В России? Нет, в Германии. Куда великие князья на отдых катаются? Баден-Баден и этот берег, как его? Лазурный. Во, в Ниццу еще. Детей учить? Гейдельберг да Сорбонна. В Лондон еще тоже я слышала, там хорошие школы. На пенсию? Так уж в Европу. Вон, генерал-адмирал недоделанный флот просрал, другого бы давно засудили. А его только в отставку выперли, в Парижах отсиживаться. И так во всем. Вот и выходит, что кому бороться с бедностью в России? Лечить больных, строить дороги, свои курорты. Запад забирает лучшее, а что отдает? Ни в грош не ставит. Зерно да железо грузим, и ладно. Больше от вас ничего и не надо. «Победитель получает все», — задумчиво произнесла Елена. «В цивилизационном смысле». «И продолжает получать. Тут победить мало. Надо каждый день побеждать и продолжать отнимать, хватать, выжимать, хапать. Иначе как такую пастораль?» — я обвел руками Рингштрассе. «Поддерживать!» Последнее я чуть не прокричал. Даже возница удивленно обернулся. «Ist alles in Ordnung?» «Я!» — пришлось успокаивать таксиста. Впрочем, пробка уже рассосалась, и спустя 10 минут мы уже выгружались возле входа в отель. Из-за стойки выскочил портье, сверкая напомаженной прической, и, непрерывно кланяясь, передал два конверта. Лена просмотрела оба. «Билеты в оперу. Сегодня дают Суламиф. Пойдем обязательно». «Так, меня, кажется, не спрашивают». «И письмо от некоего доктора медицины. Очень хочет зачем-то тебя увидеть». «От какого еще доктора? Я здоров. Доктор мне не нужен». «Доктор медицины и профессор Фройд. Зигмунд Фройд». «Кто? Ну-ка, дай посмотреть». «Ну да, это просто произношение такое. А так, черным по белому написано «Зигмунд Фрейд». «Интересно, зачем я папе психоанализа сдался?» Пока я там соображал, нужна ли мне эта встреча, Лена щебетала, насколько это выражение можно отнести к немецкому языку, с гостиничным служащим, после чего решительно заявила. «Сегодня опера, завтра с утра кафе «Захер», днем прибудет доктор Фройд». В письме Зигмунд восхищался моим перелетом и объяснял свой интерес. Какие изменения в психике человека происходят во время и после таких деяний? «Ладно, побеседуем. Уж очень любопытно взглянуть на знаменитого психолога». Опера блистала. Еще бы. Одна из первой тройки. Вена, Париж, Милан – законодатели моды. Никто не может стать мировой звездой, если не пел хотя бы в одном из этих трех мест. Лично мне все эти нелепые телодвижения на сцене никогда не были интересны. Голоса – да, потрясающей силы и красоты, особенно арии. Но зачем прилеплять к ним всю эту псевдодраматическую мишуру? Понятное дело, что певцу или певице нужен большой объем легких, и оттого они все по преимуществу гиперстеники, а следовательно, люди крупные, корпулентные, как тут политкорректно выражаются. И вот стоит такая немаленькая Джульетта лет 40 на прогибающемся под ней балконе и заламывает пухлые ручки. Или кругленький герой-любовник на тоненьких ножках мечется по сцене, изображая полет молодости. Но красиво, не отнять. Декорации, вышколенный хор, костюмы типа исторические, библейских времен. Мужики в халатах и челмах. Чистая Средняя Азия. А вот дамы наподобие одолисок из гарема. Полупрозрачные воздушные одеяния. На них и таращится вся эта аристократическая тусовка в ложах. И это тоже понятно. Фактически легальный стриптиз, круче только в балете. Танцорки вообще первое место держат среди дам полусвета. Вон, недавно помянутый Алексей Александрович русский флот на французскую балерину променял. Может, Есть все-таки способ с него слупить все обратно. Вот хотя бы посуду». Лена восхищалась, ахала и охала. В антракте с каменным лицом прогуливалась со мной в фойе, делая вид, что не замечает ларнировавшую нас публику. «Ничего, пусть привыкают. Шелковый сюртук, черные очки и крест тут еще в новинку. Может, и со мной когда-нибудь еще поставят оперу. Распутин. А что? Звучит». Еле досидел до конца и еле отбоярился от идеи идти в Захер прямо сейчас, пользуясь тем, что он буквально через улицу. «Спать хочу. А там кофе. Напьюсь, и сердце прижмет. Нет уж, давай утром, как порешили». Ничего, прямо скажем, не потеряли. Народу и утром в кафе было достаточно. Красиво, да. Люстры хрустальные, уже с электричеством. Хозяева идут в ногу со временем. Стены красным шелком затянуты, увешаны картинами и гравюрами в рамках. На почетном месте портрет Франца Иосифа, императора здешнего. Надо будет подойти, посмотреть, не засижен ли мухами. Кофе отличный. Вот реально офигительный у них кофе. Впрочем, за 250 лет можно было научиться. Говорят, что кофейная мода пришла в Европу после тогдашней неудачной осады Вены турками, когда в брошенном обозе нашли мешки со странными зернами. Ну и торт «Захер», ради которого Лена сюда и притащила. Я попробовал и чуть было не ляпнул «Прага». Очень похож. Какие-то мелочи отличают, например, подача с густыми взбитыми сливками. А так, кафе как кафе. Так и спросил. «И чего тебе кофейня сдалась? Таких 12 на дюжину». «Портье очень рекомендовал. Говорил, что нельзя побывать в Вене и не попробовать настоящий Захер». Посидели, выпили по две чашечки, да и обратно в гостиницу, встречаться с доктором. Доехали шустро, но что-то у меня рябь в глазах. Наверное, от двойной дозы кофе. Тут зожа никакого нет. Варят очень крепкий, вот и результат. А в вестибюле уже дожидался визитер. С первого взгляда я решил, что ошибся, и это не тот Фрейд. Но пригляделся — тот. Просто я видел его канонические фото благообразного седого дедушки с сигарой. А тут вполне жизнелюбивый мужик лет 50, даже седины в бороде не больше половины, только по носу и опознал. Пока то-се, пока Зигмунд свои записи вынул, что-то мне нехорошо сделалось. Надо бросать эти заморочки с кофе. «Расскажите, кто были ваши родители?» «Так, сейчас пришьет какой-нибудь Эдипов комплекс, вот уж фиг вам. И только я собрался запустить какую-нибудь дичь, ну типа меня воспитали сибирские волки, как живот скрутило так, что рябь в глазах сменилась белым маревом. Стало тяжело дышать, сердце заполошно забилось в груди. Траванулся не иначе. Я таращил глаза и в тумане видел, как встревоженный Фрейд вскочил с кресла и кинулся ко мне. «Отравление! Лена!» Тяжело дыша и с паузами выговорил я. «Настрогай мыло в кувшин с водой!» «Зачем?» «Быстро!» Из последних сил рявкнул я. «Доктор!» Я показал Фрейду на роскошный гостиничный санузел и попытался подняться. Он сообразил, закинул мою руку себе на плечо, обхватил меня за пояс и втащил в ванную, успев по дороге нажать на кнопку вызова прислуги. Бледная Лена дрожащими руками ковыряла кусок мыла пилкой для ногтей, а я грохнулся на колени около унитаза. «Давай!» Я протянул руку, в которую она вложила кувшин. С меня тек пот, живот крутило так, что разогнуться невозможно. В глазах стоял туман, и я слабел с каждой секундой. «Давай, держись! Распутина цианистым калием не убили, а тут Захер какой-то!» Я пересилил слабость и принялся глотать мыльную воду, слыша за спиной, как Фрейд орет на коридорного. «Доктор! Шнелле!» На четвертом глотке началась рвота. Я склонился в судорогах над фаянсовым другом. Спазм прошел, я вздохнул раз, другой, и снова припал к кувшину, стараясь не замечать отвратного вкуса мыла и выпить как можно больше. В общем, когда сначала из соседнего номера прибежали боевики, а потом примчался настоящий доктор, я успел трижды проблеваться, и стало как-то полегче. Медик тут же поставил Лену строгать еще мыло, послал коридорного за марганцовкой, потом в 8 рук меня дотащили до кровати. Лена принесла таз. Из-за бытия я вернулся ближе к вечеру. Лена сидела рядом и держала меня за руку, Распопов ножом чистил ногти, Фрейд курил на балконе номера, в котором помимо давешнего врача обнаружились и полицейские. Пожалуй, это слишком, и я снова провалился в беспамятство. Утро началось значительно лучше, чем закончился вечер. Мне сообщили, что установлена попытка отравления, злоумышленников ищут и вскоре арестуют. На мои недоуменные вопросы, кому надо меня травить, примчавшийся Кристиан все разузнал, объяснил, что это, скорее всего, месть за того прибабахнутого детка Нацика, чью палку я отнял на вокзале. Последователи у него такие же дурные, папу обидели, вот и взялись за меня. Сам дедок уже в бегах, ищут. Полиция сразу тряхнула портье, столь настойчиво зазывавшего нас в захер. Нашла там кельнера, тоже состоявшего в немецкой рабочей партии, ну а дальше дело техники. Шустро они, но сейчас венским властям ни разу не нужна эдакая смерть царского молитвенника. И так отношения хуже некуда. А впереди Босния. В отель пошло паломничество первых лиц. Приехал мэр Вены, вице-канцлер и еще какие-то важные чиновники. Объявился и наш посол, князь Урусов. «Что же вы, голубчик, так неаккуратно?» — попенял он мне осторожно. Видимо, тоже уже был наслышан про мои французские приключения. «Ох, княже!» — закатил глаза я. «Смертушка ко мне пришла. Молись за меня!» Урусов испугался, побледнел. Лена же поняла, что я играю на публику, подмигнула. Посол это заметил, погрозил пальцем, вышел успокаивать австрияков. Пришел с визитом Фрейд. Рассказал, что полиция изъяла у преступников флакон с олеандром, растительным ядом, и я обязательно должен был видеть галлюцинации. Не поделюсь ли? Вот же фанат. Пришлось, закатив глаза, рассказывать ему про волчицу Мару, что сначала украла меня в поле, а потом вскормила в сибирской чаще. Само собой, в сюжете был медведь Улаб и рысь Гира. «А вы шутник, герр Распутин», — улыбнулся Зигмунд. Лена так и вовсе расхохоталась. «Читал в поезде Киплинга», — вздохнул я. «Отложилось». «Да, наше подсознание весьма удивительно работает», — кивнул Фрейд. «Нам только предстоит изучить эти сложные механизмы». Психолог откланялся, вернулся у русов. Вместе с боевиками он насел на меня с предложением уехать. И побыстрее. Вот прямо вечерним поездом. Когда к нажиму присоединилась Лена, я сдался. Пока упаковывались и собирались, пришлось вытерпеть еще один визит. Главного полицмейстера Вены, господина Брюгге. Он долго и велеречиво приносил свои извинения, просил сохранить инцидент в тайне. От меня было достаточно подписать заявление. Суд приговорит преступников к заключению в особом режиме, без заслушивания сторон. Неужто душегубы согласны? Когда есть на то высочайшее повеление, полицмейстер ткнул пальцем в потолок. Их никто и спрашивать не будет. Давайте заявление.